«Чего же еще можно ожидать от человека с манерами свиньи?» — процедила сквозь зубы Меган. Девлин удивленно поднял брови. Меган не сомневалась, что он всего лишь притворяется, поскольку губы его по-прежнему кривились в ехидной усмешке. «Очень стараюсь опуститься до этого уровня, но думаю, что все еще не достиг его». Меган не стала докапываться до смысла этого замечания. Она решительно направилась мимо Девлина, но тот повернулся и преградил ей путь к отступлению. «Ну что? В конечном счете вы все-таки убедились в моей прямоте», — тихо произнес он, неожиданно уперев руки в стену за спиной Меган. Девушка оказалась в своеобразной клетке, теперь ей было никак не избежать его хрипловатого шепота. «Сейчас мы совсем одни». «Не хотите обследовать меня руками, так же, как делали это глазами?» Меган издала бессильный стон ярости, но вырвавшийся из ее уст звук оказался отнюдь не таким громким, как ей хотелось бы. Лишь слабый намек на обушевавшие в ней чувства. Меган удалось поднырнуть под правую руку Девлина, и она тотчас же стремглав ринулась к лестнице в конце холла. Девлин засмеялся ей вслед и язвительно заметил. «Вот это и впрямь были манеры свиньи, дорогая Меган!» Чувствуя себя в безопасности, Меган остановилась и прошипела. «Между этой вашей вульгарностью и прежней грубостью нет никакой разницы». «Если уж говорить о манерах, мисс Пенуорти, то ваши отличаются интересной особенностью. Вы смотрите на мужчину так, словно прикасаетесь к нему. Такое создается впечатление, мисс». «Подонок!» «Испорченная девчонка!» — огрызнулся Девлин, и, отвесив ей насмешливый поклон, неторопливо направился к парадной двери, беззаботно насвистывая, словно был чрезвычайно доволен одержанной в этом раунде победой. Меган до того разозлилась, что готова была наброситься на него с кулаками. Она едва сдержалась, чтобы не побежать следом и осуществить это намерение. «Ну, ничего, пусть только он осмелится заговорить с ней еще раз». Глава 6. «Ты даже не представляешь, как я хочу сесть на тебя. Ты позволишь?» Девлин открыл глаза. Слова доносились через слегка приоткрытую дверь. В ней не было замка, и она вообще плотно не закрывалась. Вчера Девлин первым делом заменил в той комнате, где ему предстояло жить, обветшалую неуклюжую койку на новую приличную кровать. Заняться дверью у него не было времени, тем более, что отсутствие в ней замка нисколько его не беспокоило. Сейчас Девлин пожалел, что не позаботился об этом. Только подумать, проснуться от того, что в его конюшне нежно шепчутся любовники, особенно сегодня. Накануне он заснул, представляя собственное свидание со своенравной мисс Пенуорти. Естественно, в его мечтах девушка была вовсе не своенравной, а пылкой. Она не говорила ни слова, и рот открывала только для поцелуев, чтобы Девлин мог почувствовать нежную бархатистость ее языка. Внутри него словно пробежал огонь. Девлин даже застонал, как и предыдущей ночью, когда представил себе, как эта рыжая колдунья будет восхищаться его телом. Нет, подобные мысли больше не должны его посещать, по крайней мере, до тех пор, пока ему не подвернется в округе какая-нибудь сердобольная особа, готовая утолить его желание. Тогда к ним можно и вернуться. Девлин быстро перебрал в уме все реальные возможности, какие у него имелись. Во-первых, смазливенькая дочка хозяина гостиницы, которая флиртовала сейчас с Мортимером, так как Девлин не проявил к ней интереса. Мистер Браун вчера даже вернулся в ту гостиницу и остался там на ночь. А ведь элементарные правила этикета требовали, чтобы Мортимер попросил разрешения Девлина, прежде чем заявлять свои права на эту девчонку. Так. Во-вторых, горничная, которая вчера приносила сюда чистое постельное белье. Как же ее зовут? Девлин забыл, но пышные формы сей девицы напомнили ему последнюю любовницу. Эта горничная, смерив Девлина недвусмысленным взглядом, явно распустила слюни. Легкая добыча. Он мог бы овладеть ею еще вчера без единого усилия со своей стороны. Да и надо было бы, черт побери. Однако он не решился затевать интрижки со служанками сквайра. Сразу же поползут слухи, а Девлин предпочитал держать свои любовные связи в секрете. Впрочем, молодой человек не сомневался, что найдет себе кого-нибудь по вкусу, какую-нибудь особу, которая не станет возражать против короткой интрижки. Однако при нынешнем положении вещей тело его требовало, чтобы он сделал это как можно быстрее, лучше всего прямо сегодня. Проклятая Меган Пенуорти! Да еще эти влюбленные за дверью! Их шепот подогревал и без того разгорающуюся в нем страсть. Наверняка какие-то слуги из поместья, которые пока еще не слышали, что конюшня теперь занята не только лошадьми. Черт возьми! Поднялись окаянные ни свет ни заря. Девлин быстро взглянул на маленькое окошко и убедился, что рассвет едва забрезжил. Может, сэр Эмброуз и ревнует, но мне все равно. Я могу ездить на вас обоих. Хрипловатый смешок, последовавший за этими словами, донесся сквозь приоткрытую дверь. Девлин едва не застонал. Он попытался вспомнить, что находится за дверью в задней части конюшни. Кажется, два стойла. В одном из них привязан Цезарь. Странно. Но почему-то жеребец не выражает никакого возмущения, хотя его явно потревожили. Девлин же испытывал сейчас не просто возмущение, а настоящую ярость. Мало того, что его разбудили, так еще и голос, нашептывающий всю эту любовную дребедень, кажется ему смутно знакомым. Кому же он принадлежит? Девлин никак не мог этого определить, и поэтому раздражение его достигло крайнего предела. «Я тебя сейчас пощекочу!» — снова раздался смешок. «Тебе нравится, да?» — я так и думала. «Сэр Эмброуз обожает, когда я его щекочу». Девлин стрелой взвился с постели. Его охватило невероятное бешенство. Он узнал и этот нежно воркующий голосок, и его обладательницу. Девлин резко распахнул дверь и замер. Никакого любовника в конюшне не оказалось. Мужчина, которого он хотел превратить в лепешку, был лишь плодом его фантазии. В кругу льющегося на нее света от фонаря стояла только Меган. С ее сложенной в ковшик ладони слизывал сахар. Да нельзя довольный Цезарь. Девушка была одета в зеленую амазонку. Ее заплетенные в толстую косу медные волосы рыжим пламенем спускались до середины спины. Меган не услышала шагов Девлина. Все ее внимание было сосредоточено на Цезаре, которого она угощала сахаром, ласково поглаживая и приговаривая, какой же он красавец. Несмотря на то, что сие невинное зрелище оказалось более чем далеким от той картины, которую он нарисовал в своем воображении, Девлин все же не мог подавить ярость, которая почему-то не поддавалась его контролю. Он не осознавал ее причин, так как ревность отнюдь не входила в число испытываемых им обычно эмоций. К тому же Девлин с самого начала отнес Меган к категории «девственниц», а девственницы его не интересовали. Получается, что, проснувшись от звука ее голоса, который он вскоре узнал, Девлин сделал поспешный вывод, что Меган никакая не девственница, а преспокойно дарит свое роскошное стройное тело не только какому-то счастливцу, с которым развлекается в конюшне, но еще и некоему ревнивому сэру Эмброзу. Последнее окончательно вывело Девлина из себя, особенно потому, что почти всю ночь его самого обуревали возбуждающие мысли об этой женщине. Теперь Девлин понял, что ошибся в своих предположениях, честно говоря, весьма нелепых. Однако то, что он увидел, ничуть его не успокоило. Девлин чувствовал негодование. Впрочем, негодование — это еще слишком мягко сказано. Молодой человек был в бешенстве. Сначала он отказывает себе в удовольствии соблазнить эту девицу. Потом решает, что она тут вовсю развлекается со своим любовником, имея в запасе еще одного, убедившись же, что ничего подобного не происходит, испытывает еще большую ярость.